Глава 20. Все-таки меня зацепило, а я не заметил ранений в пылу боя. То ли тот пулеметчик с джипа первой же очередью накрыл меня на крыше Бэтмобиля, то ли кто-то из пехоты постарался. А может, банальный рикошет, учитывая наличие полудюжины бронированных объектов на крошечном пятачке, пулям было от чего отлетать. В итоге у меня оказались рваная рана на спине и дырка в левом бицепсе. К счастью, пуля лишь пробороздила кожу вдоль лопаток. С виду все страшно и крови много, на первый взгляд. Но после перевязки почти никакого дискомфорта не ощущал. Больше беспокоила дырка в руке, но и к ней привык. Плюс помогли обезболивающие из аптечки, которую отыскал дед Мазай. Но все гораздо хуже обстояло с Олеськой, точнее с Сашей. Чего уж теперь, пора привыкать к новому имени. Повязка на ее лице скрывала два жутких кровавых провала на месте глаз. Сейчас девушка сидела рядом с Мазаем в кабине и ничем не отличалась от куклы, безвольная, неподвижная, молчаливая. А я даже не мог побыть рядом, успокоить, что-то сказать, обнять. Вместо этого торчал в люке с пулеметом, иногда посылая короткую очередь в сторону погони. Внешники сели нам на хвост через 10 минут, после того, как мы на бронированном грузовике покинули разгромленную стоянку. Первого же дрона, которого оператор с великой наглостью хотел подвести чуть ли не на голову нам, я снял двумя очередями. Десяток дешевых пулеметных пуль сняли с неба аппарат стоимостью в миллионы. Второй БПЛА я повредил с полукилометровой дистанции, подловив оператора, научившегося осторожности. Следом испятнал бронестекло на двухосном небольшом броневике и повредил автоматическую спарку из пулемета и гранатомета на крыше. И сейчас погоня держалась в 400 метрах, иногда пытаясь поймать нас в прицел пушек и пулеметов двух бронемашин и мощного тайфуна. «Сервий, спустись вниз!» – крикнул снизу дед Мазай, когда я покинул боевой пост, он указал левой рукой вперед. «Глянь, не как чернота впереди, или меня глаза подводят?» «Она самая, Мазай!» До черных кластеров оставалось еще 6 километров, которые мы проскочим за несколько минут. «Загнали такие суки!» Мужчина со злостью ударил кулаком по рулю. «Еще не все потеряно. Есть тропы в ней, можно пройти или проехать. Машины там глохнут, сервий, и людям тяжко приходится. Придется бросать все и уходить пешком. Я проведу!» Мазай молчал 10 секунд, потом покачал головой. «Нет, не пойду я туда. Страшно мне, сервий, это же чернота. Да и девчонке туда даже близко не стоило бы подходить. Она же новичок, ее там ломать будет не по-детски. Умереть может». «Я знаю тропу». «Ох и упрям же ты», покачал головой он. «Как знаешь, со своей жизнью сам разбирайся, с ее...» Он посмотрел на безучастную девушку, привязанную ремнем к креслу. «Ее жизнь тоже в твоих руках. Может, так лучше будет. Ты же сам понимаешь, мало шансов, что у нее иммунитет». «Сам, значит, сам». Дед Мазай прибавил скорости, чтобы получить фору для последующего бегства на своих двоих. И я вернулся в люк и, не жалея боеприпасов и пулемета, открыл огонь по врагам, заставив их увеличить дистанцию между нами. Машину бросили совсем рядом со стеклянным кластером, в который упиралась грунтовка. Шприц и дед Мазай бегом умчались в поля, заросшие молодой осиновой и березовой порослью, к далекому лесу, чернеющему в 4 километрах от дороги. Шанс спастись у них есть. Беспилотники внешников выведены из строя, местность неровная, изобилует балками и канавами. Кое-где деревья вымахали настолько, что снести бронированным носом машины не выйдет. Плюс только вечереет, и из-за нагретых солнцем стволов приборы бесполезны, что тепловизоры, что ночники. Шанс уйти у них есть, но лишь шанс. Рисковать девушкой я не желал, да и двигаться с ней на руках среди густых зарослей не смог бы. Выйти же на открытое место – верная смерть под пулеметами внешников. Потому осталась на мою долю только чернота. Минус был и здесь. Если на долю моих товарищей досталась густо заросшая местность, то мне придется идти по ровному полю, и лишь высокая густая трава да редкие мелкие березки высотой с меня могли прикрыть от чужих взглядов с дороги. Пришлось бежать, чтобы успеть отойти хоть на пару сотен метров, пока до брошенного грузовика доберутся враги. Из оружия взял только пистолет незнакомой конструкции с надписью слева под стволом на рамке «ПЛ-14», запасной магазин и большой нож с причудливым клинком и резиновой шершавой рукояткой, две фляги с водой и аптечку. Хотелось прихватить пулемет, но мне предстояло нести Сашу на руках, и лишние 10 килограммов сказались бы на мобильности. «Ну, погнали!» – ободрил я сам себя и рванул по полю в сторону черного кластера, до границы которого Мазай не доехал метров 100. Тропу я нашел не сразу. Лишь отмахав пару километров вдоль границы нормального кластера и мертвого, увидел светящуюся стежку среди черной ломкой травы и кустарника. Мысленно перекрестившись, шагнул вперед. Где-то позади рычали двигатели бронемашин, раздавались выстрелы, но далеко. Кажется, внешникам в голову не пришло, что найдется чудак, который согласится рвануть в это проклятое место. Или они меня увидели, но посчитали, что я никуда не денусь, прижатый к мертвому кластеру. Может быть, даже подумали, что такая явная ошибка – это попытка увести погоню за собой. Бог весть, мне им в головы не залезть. Но как бы то ни было, то, что они отстали от меня, уже хорошо». Через 20 шагов девушка у меня на руках застонала и задергалась. Тихо, тихо, я остановился и опустился на колени. О, Саш, все хорошо, скоро будем в безопасном месте. Второй приступ случился с ней через 100 метров от границы. Девушку словно ломало изнутри, или она пыталась найти опору, которую так и не находила. Через час она начала кричать и вырываться из рук. Через 2 часа она затихла. С испугом я прикоснулся к ее шее кончиками пальцев и не сразу уловил биение пульса. «Жива», – произнес я, когда ощутил дрожание жилки. «Саша, держись, пожалуйста, очень тебя прошу, держись. Нам чуть-чуть осталось, а глаза у тебя излечатся, тут все лечится». «Место здесь такое!» В наступившей темноте я ориентировался только с помощью дара, который чертил светящуюся тропинку впереди меня. Чернота была сверху, под ногами, слева, справа. Когда исчез противный хруст, я не сразу заметил, и только попавшаяся под ногу кочка, из-за которой я свалился на землю, заставило выйти из того транса, в который я сам себя загнал. Падая, успел покрепче прижать к себе девушку и развернулся боком. И вдруг почувствовал, что подо мной не ломкая стеклянистая масса, а сочная, чуть колкая трава. «Саш, Сашенька! Саша, слышишь меня? Мы дошли! Мы вышли! Теперь все будет хорошо!» Ответа я не получил. Немного успокоился, только убедившись, что девушка дышит и есть пульс. Попробовал напоить ее, но лишь всю облил водой. Что делать, я не знал. Будь под рукой белая жемчужина, которая спасла меня от заражения, попробовал бы заставить Сашу ее проглотить. Да любую бы жемчужину дал, может быть, это встряхнуло бы организм. Опять поднес губам девушки горлышко фляги, вылил тонкой струйкой воду, но никакой реакции на это не произошло. «Живчику бы, да где его взять?» – вздохнул я. «Хоть бери и поднимай шум, чтобы приманить тварей. Будь я один, сделал бы, но рисковать девушкой...» «Да и спирта у меня все равно нет, не в чем растворять. Сосать вживую спаран можно только от полной безнадёги или умирая в корчах. В любом другом случае это хуже, чем пить вместо утреннего чая полынный отвар. Хотя и здесь не без отличий. Кому-то спаран не кажется гадостью, кто-то живчик пьет как нектар. К слову, от этого и пошло одно из названий, а другим хоть чем мешай, гадость гадостью». Сидеть на месте не стал. С умирающей девушкой на руках такое промедление может оказаться критическим. Вдруг тут холм какой-нибудь поблизости, и за ним скрывается стаб или старый кластер, где сильных тварей нет, зато хватает алкоголя, продуктов и слабых мутантов. Блуждать в темноте было не самой лучшей идеей. Это я понял, свалившись в воду. До момента, пока под ногой не оказался провал, я ничего не видел. Спокойно прошел по высокой траве, на ощупь продрался сквозь кусты спиной вперед, чтобы прикрыть Сашу, и вдруг вместо твердой почвы нога ловит пустоту, и я сразу же начинаю падать. Ужаса добавил и тот факт, что падал я на спину. Полет продлился недолго, и уже через несколько ударов суматошного сердца я с громким плюханием погрузился в воду. Несколько секунд я мало соображал от шока, махал руками, ногами, плевался водой, попавшей в нос и рот. Пришел в себя от мысли: «Сашка!» На наше общее счастье глубина оказалась совсем небольшая, чуть выше пояса, с учетом того, что ноги глубоко ушли в ил. Когда вытащил девушку на берег и перевернул на живот, намереваясь похлопать по спине на тот случай, если она наглоталась воды, Саша на короткое время пришла в себя. Закашлившись, она с трудом произнесла: «Где? Что происходит?» «Ол, Саша!» – обрадовался я. «Ты очнулась?» «Кто? Ты кто?» «Та, Сервий, ты меня знаешь. Мы с тобой ехали в тюремной машине. Саша?» Но девушка меня не слышала, вновь отключившись. Идти дальше я передумал. Только чудом повезло, что берег оказался низким, и я упал в воду, а не в какую-нибудь карьер. Рядом с водоемом я просидел до самого рассвета и с первыми лучами солнца стал узнавать местность. Каким-то чудом я вновь оказался в том самом отстойнике, где сражался с сектантами несколько дней назад. С другой стороны, если подумать, то ничего чудесного в этом нет. Тот язык черноты протянулся на изрядное расстояние среди стабов и обычных кластеров. Неудивительно, что я сначала попал в этот самый язык, а потом по тропе вышел в, так сказать, глаз черноты. Возможно, он единственный на сотни километров мертвых земель, и все трупы ведут сюда. «Саш!» Я легонько прикоснулся к плечу девушки. «Утро, нужно вставать!» Никак не прореагировавшую на это девушку я поднял на руки и пошел в сторону старой клиники для душевнобольных. Там среди оставленных трофеев есть продукты, оружие и, самое главное, живчик, без которого я слабею с каждым часом. Девушка пришла в себя на полпути. Тут же потребовала отпустить ее, но, оказавшись на земле, идти не смогла. Потом у нее случилась истерика, когда она вспомнила про вчерашнее злоключение. Никакие мои слова, что зрение скоро вернется, она не слушала. И когда ее накрыло в очередной раз беспамятство, я посчитал это за благо. К моменту, когда оказался у знакомого здания, обнесенного кирпичной стеной, я вымотался так, что едва держал на руках Сашу, да и сам еле-еле держался на ногах. Моя надежда разжиться живчиком и взбодриться лопнула, как мыльный пузырь. тварь! Убью, гада!» Не сдержался я, обманувшись в ожиданиях. Элитник, а никого больше я не знал, кто подошел бы на роль вандала, выломал двери в камеры, где я спрятал трофейное снаряжение. И ладно бы выломал, убедился, что кроме моего запаха здесь больше ничего нет, и после этого ушел во свояси, так еще взял и разломал все. Оружие, снаряжение, разнес на клочки продуктовые пайки и смял все емкости вроде консервовый фляг, разбил всю стеклянную тару. Сохранившимися оказались только боеприпасы. Но что толку от них, когда к ним нет нормального ствола? Хотя для своего пистолета, взятого с тела внешника, я нашел в мусоре полсотни патронов. Была идея оставить девушку в одной из камер и сбегать сначала до подстанции, потом на военный радар, посмотреть что-то полезное там, хотя бы оружие, ведь переродившимся оно не нужно, сектанты тут сами оказались гостями, случайно отыскав проход незадолго до нападения на меня, да и сухпайки там должны быть, а они и вовсе вечные, если в пластик запаяны. Не думай, что элитник и там поработал своими загребущими лапами. Повода крушить все на радаре у него не было. Сбегал бы, да страшно оставлять Сашу одну. Вдруг в этот момент на огонек заглянет та тварь. Или пусть заглядывает, заодно разживусь горохом с паранами, да и жемчуг в таком чудовище должен быть, причем немало. Тут же пришла другая мысль. И я стал готовить для встречи с тварью собственное поле боя. Схватка должна начаться и завершиться в коридоре второго этажа. Всего два прохода оставил открытыми, и один из них был разнесен еще в прошлый раз. Это был оконный проем в директорском кабинете. В палатах, где имелись окна, в процедурных кабинетах я вытаскивал из рам стекло, из кладовки и лазарета стеклянную тару вплоть до ампул с просроченными лекарствами. Все это, кроме ампул, колол и рассыпал по коридору осколок к осколку, чтобы пол был полностью покрыт ими. Рассчитывать, что монструозная тварь повредит ноги, даже не собирался. Зато такое стеклянное крошево под ороговевшими стопами элитника – прозвенит ничуть не хуже, чем сигнализация ЧОПа. Во всех прочих местах, где мутант мог проникнуть в коридор, минуя мое стекло, я сложил старые каталки, подставки для капельниц, металлические и стеклянные утки и всяческий громоздкий хлам, которого в старой больнице имелось с избытком. Укладывал так, что достаточно было легкого толчка, и вся конструкция обязательно завалится. Несколько раз за время работы навещал Сашу. Один раз сумел привести ее в чувство и напоить водой. Воду она выпила с жадностью, опустошив фляжку до дна. Но жажда у нее так и не прошла. Сейчас ей нужен живчик. Мысль, что она может оказаться зараженной, гнал подальше. Только не она. Только не сейчас. Я уже несколько лет назад смирился с тем, что потерял свою Олесю. И вдруг встречаю ее в этом мире, пусть и под другим именем. Еще раз потерять ее не смогу. Вскоре она вновь потеряла сознание, я же, закрыв дверь в ее палату и забаррикадировав вход всем, чем только можно, отправился на крышу. «Я обещал вернуться, и вот я здесь!» Во всю мощь легких прокричал я, и следом дважды выстрелил из пистолета в небо. «Сюда, сволочь! Живее!» Надеюсь, если не голос, то уж выстрелы мутант должен услышать. Слух у зараженных неплохой, так же, как все прочие органы чувств. И если он голоден, а такой груди мышц требуется немало энергии, то просто обязан сканировать всю местность. Главное, чтобы в ближайшие дни после моего ухода не было перезагрузки на радаре и подстанции. Ждал элиту в коридоре ровно посередине между двух выходов, которые я оставил для этой бестии. Не хотелось бы спугнуть, если у нее мозги хоть немного работают. Всего один свободный проход, когда все прочие забаррикадированы, это может и насторожить. Два же входа уже что-то. Перестраховывался. Да, не без этого. Принято считать, что все зараженные поголовно тупы. У элиты же работает не столько интеллект, сколько опыт и невероятно развитые паразитом животные инстинкты. Но я готов лучше принять противника равным себе по соображаловке, чем спугнуть и попасть под планомерную осаду. Ожидание затянулось на несколько часов. В один из моментов я не выдержал и решил пройтись по коридору из конца в конец, не обращая внимания на стекло под ногами. Когда оказался напротив кабинета директора, то обомлел. Мутант, которого я столько жду, уже прошел практически весь путь от окна до дверного проема. Без малейшего звука прошел по полу, заваленному битым стеклом и ампулами, которые взрывались под моими подошвами при проверке. Столкнувшись взглядом с элитником, я с неприятным удивлением различил нечто похожее на досаду. И это в глазах твари, которая признана безмозглой. Действовать мы начали одновременно. Я активировал дар, резко переместился и вскинул пистолет на уровень глаз. Мутант оттолкнулся от пола и буквально распластался в воздухе, вытягивая лапы в мою сторону. Пара секунд дезориентации твари обеспечены. Когда враг пролетел мимо, я успел навести красную нить на зайчик на его затылке и дважды надавил на спуск. С чудовищным грохотом тяжелая туша влетела в стену напротив кабинета и забилась в судорогах на полу. Секундой позже я упал на собственную сигнализацию, сильно разрезав левую ладонь, которой уперся в острые осколки. Только через несколько мгновений, в течение которых я приходил в себя, появилась острая боль в правом бедре. «Ох, мать!» Охнул я, увидев кровь, струящуюся из ноги чуть ниже паха. Ударь коготь мутанта немного выше, и сейчас я наблюдал бы собственные кишки. К моменту, когда ремнем перетянул ногу, кровью был залит пол вокруг, а в глазах стало темнеть. «Живчик! Левую руку за флягу с живчиком!» Успел я подумать, прежде чем потерял сознание. В сознание пришел достаточно быстро. По крайней мере, когда с помощью куртки крепко перетянул рану и ослабил жгут, нога вскоре обрела чувствительность. Не успела омертветь. С ножом в руках подступил к мутанту и с трудом смог разрезать споровый мешок. Не столько прочным был он, сколько я сам чуть живым. Содержимое меня разочаровало. Внутри нашлась всего лишь одна мелкая жемчужина темно-красного цвета. Сам янтарь какой-то блеклый, ни споранов, ни горошин не было и в помине. Подобрав штатив для капельницы и подволакивая раненую ногу, я вернулся к Саше. К этому моменту девушка вновь очнулась и даже смогла на ощупь найти дверь, возле которой я ее и нашел. «Сашенька, слышишь меня?» Я кончиками пальцев прикоснулся к ее щеке. «Саша?» «Что?» – слабо отозвалась она. «Кто здесь?» «Я Сервий, лекарство принес». И я приложил к ее губам жемчужину. «Глотай!» «Умница! Вот вода!» Красный шарик исчез у нее во рту в одно мгновение. «Что это?» «Стало горячо!» «Здесь!» Она положила ладонь себе на живот в районе солнечного сплетения. «Уже прошло. Это лекарство. Должно помочь!» Сказал и незаметно для себя отрубился. Очнулся от вспышки боли в ноге. «А-а-а!» От моего дикого крика неуклюже дернулась в сторону Сашка, которая до этого момента ощупывала меня. «Сервий, это ты?» «Да, блин, я...» С трудом переводя дух, ответил девушке. «Как ты?» «Я?» Она горько усмехнулась. «Просто супер, учитывая, что я теперь слепая уродина. Почему кричал? И что у тебя там липкое такое? Ты тоже ранен? Серьезно?» Меня обдало чувство умиления, когда я почувствовал тревогу и заботу в ее голосе. «Ерунда, небольшая рана, считай царапина, заживет как на собаке». «Ах, ну да. Саш, не волнуйся, пожалуйста, все будет хорошо, веришь?» «Нет», – резко ответила она и тут же смягчила тон. «Извини, я не хотела тебя обидеть». «И с глазами все будет нормально, ты повязку не снимала?» «Не нужно, а то инфекция может попасть». «Там у меня все печет, очень неприятно и больно, и дергает что-то внутри, где был левый глаз». «Черт, черт, черт, как же ее успокоить? Да скажи мне кто-нибудь несколько месяцев назад, что у меня заново появятся выколотые глаза, послал бы злого шутника далеко и надолго, да еще попытался бы нащупать его горло. Одно только радует». Девушка явно поменяла отношение ко мне. Не дергается, не отшатывается от меня с испугом, не кричит, проклиная какого-то Славика. «А тошнота, головокружение, неустойчивость?» – спросил я. «А сам как думаешь?» – вспылила она. «Тебе бы оба глаза вырезали, что ты чувствовал бы, а?» «Извини, не хотел тебя обидеть». Девушка замолчала. Через несколько минут окликнула. «Серви, Серви, да?» «Да», кивнул я и тут же мысленно обругал себя за этот жест. «А откуда такое странное имя? Тебя родители так назвали?» «Не совсем. Крестный это. А раньше Тарасом звали». И прикусил язык. «Тарасом? Славик?» Отшатнулась от меня Саша. «Вспомнила, тебя мужчина в камере так звал!» «Саша, Саша, успокойся, я сейчас все поясню. Никакой я не Славик, так же, как ты не Олеся, но мы друг друга хорошо знаем, точнее, знали своих двойников», – торопливо заговорил я. «Ты слышала что-нибудь про параллельные миры?» «Слышала. И ты сейчас скажешь, что мы в параллельном мире?» С сарказмом ответила собеседница. «Бред!» «А ты слышала, чтобы в твоем мире военные вот так запросто расстреливали бы гражданских на дороге, а потом резали на органы? Наверное, если бы было так, то никогда твои знакомые не остановились бы перед колонной». «Может, они все тихо делают, без свидетелей? Вот никто и не слышал». Быстро же она пришла в себя. «С одной стороны, хорошо, она точно иммунная, правда, жемчужина лишь на время дала ей бодрости. В борьбе с лихорадкой улья хорошо помогают только живчик и рассасывание спаранов. С другой стороны, мне так паршиво, что никакого желания нет спорить и рассказывать о месте, куда она попала. Но не отталкивать же девушку сейчас, когда только-только наметилось хоть какое-то понимание». «Хорошо, зайдем с другой стороны. Вы ехали на машине, случайно не заблудились? Катили докатили себе, ничего знакомого, мобильники не ловят, попуток не видно, а?» Девушка молчала. «Вот-вот, сама все понимаешь, но в силу вредности не желаешь признаваться». «Я не вредная». «Ладно, ладно, это я не подумав сказал, пошел я на попятную. Ты хорошая, милая и добрая». «А в этом мире принято убивать всех незнакомых людей?» — вдруг спросила она. «Как вы здесь живете?» «Как везде. Просто ты попала в дикую местность, где человек человеку волк». «Если так, то зачем ты меня спасал?» «Потому что ты для меня не чужая». «Все-таки ты Славик? Неужели, попав в другой мир, ты вспомнил о том хорошем, что было у нас с тобой?» — горько усмехнулась она. «Не Славик я, не Славик, не наркоман я, Саша. Как же тебе все объяснить?» «Нормальным человеческим языком. «Я пытаюсь». «Не вижу, не слышу». В голосе собеседницы проскочили истеричные нотки. «Сашенька, успокойся. Просто мы из разных миров, двойники своих знакомых. Один и тот же мир, но с отличиями вроде того, что в моем ты была Олесей, и мы любили друг друга безумно, потом расстались. А когда ты уехала в Москву поступать, там познакомилась с кучей нового народа, попробовала другую жизнь, более красочную, чем в нашей провинции, начала дружить с такими людьми, рядом с которыми все твои прежние друзья стали казаться серыми, и в итоге у нас все потухло. А в твоем мире меня звали Славиком, который стал ширяться и доставать тебя своими поступками, угрожать». «А когда вы расстались?» – тихо спросила девушка. «Я понял. После армии я вернулся и узнал, что ты уехала в Москву. Я подался следом, тоже думал поступить в университет, но, увы, а ты всегда была умничкой и решила стать журналисткой. Я как мог крутился поблизости, старался быть похожим на тех, кто тебя окружает, с кем ты учишься и постоянно общаешься. Но вновь, увы». «И не нужно было никуда поступать», – вдруг сказала она. «Если мы любили друг друга, то любили такими, каким привыкли, а ты стал одним из многих, да еще и просто жалким. Извини, я не хотела обидеть». «Я не обиделся». «Наверное, ты права», – вздохнул я. «Полтора года я крутился в Москве, и за это время мы стали практически чужими друг другу. Плюнул и вернулся на родину». «И Слава стал чужим после армии. Он попал на войну, там пристрастился к наркотикам и вернулся в таком состоянии, что не мог жить без них. Сначала держался, даже ездил на лечение, но это очень дорого, мы не смогли столько набрать. Однажды у него случился срыв, он разнес всю квартиру, меня избил. И в общем, мы очень быстро расстались. Я вернулась к родителям, он связался с компанией Пискли». «Писклю тоже знаю, и у меня он был наркошей, только его посадили уже полгода назад». «А в моем мире умер совсем недавно. На железке его нашли, но непонятно, сам упал и расшиб голову или поездом зацепило. Серви, что? А ты говорил, что мне глаза вернут. Это правда? Здесь такое возможно?» С нескрываемой надеждой в голосе спросила Саша. «Вернут. Месяца не пройдет, как твои огоньки будут на месте», как можно увереннее сказал я. Девушка помолчала, потом сказала. «Знаешь, вот я слушаю тебя и вижу Славика. Я, не перебивай, прежнего Славика, пока он не попал на войну». И я почувствовал, что уплываю в темноту. «Эй, Сервий!» Несколько ударов по лицу, причем не по щекам, а именно по лицу, куда придется, било такое ощущение. «Саш, все, я в норме». Я придержал маленькую ладошку с тонкими пальчиками, которые только что чуть не угодили мне в глаз. «Да какой нормально! Ты полчаса в себя приходил, и у тебя кровь не перестает течь. Где тебя так задело? Это совсем на царапину не похоже. Это тебя военные так?» «Нет, тут кроме них кое-кто другой обитает», – ответил я, и, как выяснилось, зря. «Кто? Слушай, если ты сейчас начнешь заливать про разных монстров, зону инопланетян и мутантов, то я обижусь, ясно? Не надо меня за дуру принимать», – зло ответила девушка. «Кхм. И что тут скажешь?» «Пошли». «Что? Куда?» – удивилась она. «Зачем?» Я с трудом поднялся на ноги, опираясь на стену, взял в левую руку штатив, который с честью выдержал мой вес, правую протянул девушке. «Моя рука прямо перед тобой, хватайся!» Когда она оказалась на ногах, я сказал: «Теперь хватайся за мой ремень со спины». «Зачем? Почему не можешь вести за руку?» «Потому что в одной руке у меня костыль, а в другой пистолет. Тут без оружия опасно ходить. И скоро сама... сама сможешь пощупать кое-что. Говорить не стану, не поверишь, пока не прикоснешься». «Хорошо». Возле мутанта я остановился, отгреб в сторону кусочки стекла и сказал: «Опускайся на колени и вытяни руки вперед. Нащупаешь кое-что, во что ты не веришь. Только осторожно, вокруг стекло битое». Что именно? Выполнять мои указания она не торопилась, даже еще сильнее вцепилась в мой ремень. «Здесь лежит мутант. Ты его ни с чем не спутаешь, даже на ощупь. Ничего подобного в вашем мире нет и не было». «Не хочу, я тебе верю. Пошли назад, а то мне страшно тут стоять, и мне нехорошо». «Да-да, пошли», – заторопился я. «Только бы не зараза, только бы...» Ночью нас трясло с одинаковой силой. То я, то Саша теряли сознание, а очнувшись и видя партнера без чувств, сразу же начинали его тормошить. Я потому что боялся потерять ее, она поскольку становилась страшно одной. Утром нам стало еще хуже, но меня радовало, что обращаться в монстра девушка не собирается. «Нужно уходить, Саш, вот только...» «Что?» – напряглась девушка. «Тяжело нам будет двум калекам выйти с этой территории», – вздохнул я. «Несколько часов идти по местности, где ты вчера потеряла сознание». «А позвать на помощь? Неужели здесь все такие, как те военные?» «Здесь? Хм, здесь людей вообще нет, и попасть сюда невероятно сложно. Я потому и унес тебя в это место. Кто знал, что эта тварь сумеет меня задеть, да еще чуть ли не полноги оторвать?» «Как? Что у тебя с ногой?» – сполошилась девушка. «Да это же...» «Заживет. Тут, если не убили сразу, то все заживает. Главное, питаться и лекарство принимать вовремя. А вот с ним у нас все плохо. С этим лекарством я бы уже только прихрамывал». «Серви?» «Да?» Я посмотрел на девушку. «А этого мутанта, ну, того в коридоре, его можно есть?» — тихо спросила Саша. «Есть?» «Ой, я не то сказала, забудь». «Забыл, но отвечу. Есть его нельзя. Не потому, что радиоактивный какой-то или весь в болячках. Просто он произошел от человека». «Что?» «Шах и мат мне». Посчитав, что я над ней издеваюсь, девушка закатила истерику на полчаса. И откуда только силы на это нашла? Успокоил я ее словами: «Я знаю, где можно найти еду и машину». «Где?» «Тут неподалеку воинская часть, заброшенная, точнее законсервированная, и там вполне могут иметься работающая техника и запасы сухих пайков. Только нам двоим туда долго добираться». «Дойдем как-нибудь», — тут же позабыла о своих обидах девушка. «Ты будешь показывать, а я вести. На меня опирайся». «Саша!» «Чего?» «Ты меня видела? Я же в три раза крупнее тебя, упаду, раздавлю». «Жрать нужно меньше», — заявила она. «Кстати, мне стало чуть лучше, а тебе? Рану нужно перевязать». «У вояк перевяжем». «И мне получило», — соврал я.